Глава 22. Гор. «Блок, Гор, блок! Держи удар! Да твою же мать! Удар левой, левой!» Через шлем плохо слышно, еще шумит толпа зрителей, но тренер орет так, что мертвого из могилы поднимет, а я все равно пропускаю удар за ударом. Трясу головой, делаю выпад, сам наношу удары, почти не глядя, но попадаю сопернику в корпус и в голову. «Соберись, Гор!» Еще несколько секунд продолжается бой. Звучит гонг. Перерыв. Сажусь на подставленный низкий стул. Доктор промакивает ссадину на брови лекарством, замораживая ее. Пью через трубочку воду. Сам не понимаю, с какого хрена я пропускаю пустяковые удары. «Егор, ты чего творишь? Собери себя в кучу. Это, мать твою, всего лишь отборочный этап. Так продолжишь, и можешь вообще не попасть в финал». Рыжик не дает мне покоя. Девушка с длинными рыжими волосами, с россыпью веснушек на лице, с зелеными глазами. Она сегодня рано утром вновь была с нами. Думал, что и ночью ее возьму. Она такая была соблазнительная, но заметно плохо себя чувствовала. Я же не извращенец какой-то и не изверг, я могу и потерпеть. Но рядом с ней всю ночь снилась лютая порнуха. А потом она сама утром начала все первое, принимая поцелуи Рома, а потом и мои. Дьявол, я сходил с ума. Я был максимально нежен, я не мог все испортить. Но я сам хотел, чтобы ей было хорошо. Меня всего разрывало изнутри, как сильно я этого хотел. Вылизывал ее сладкую киску, а она текла, давая все больше мне своего нектара, сука. Я так поэтом стану, забыв про бокс. Кончала на моем языке, а я дурел еще больше. Яйца готовы были лопнуть, член стоял колом. Хорошо, что с первого раза нашел в джинсах презерватив, раскатал его по стволу. Вошел в нее, чувствуя, как стенки влагалища сжимаются вокруг меня, наблюдая, как Ром тискает Юлю, как целует ее грудь. Кончил, как пацан, чуть ли не кричал в голос, вдавливая пальцы в нежную кожу Юли. Думал, спешу свои эмоции на долгое воздержание. После той ночи 3 недели назад ни у меня, ни у Рома, который вообще очень разборчив, никого не было. Но к сексуальному голоду были подмешаны другие эмоции, которые сейчас не давали мне сосредоточиться на бое, которые я должен был выиграть, только его начав. Но вот топчусь и принимаю удары 3-й раунд. После того, как Юля заснула, что-то пробурчав, мы не стали ее тревожить. Дали отдохнуть. Молча по очереди приняли душ, тихо собрались и ушли. Позавтракали в кафе, пришли на тренировку, получили нагоняя тренера и установку на вечер и отборочные бои. Мы с Ромом молчали, даже не смотрели друг другу в глаза, чувствуя напряжение. Да, это меня сбивало с настроя. У меня все всегда было под контролем. Ни одна девчонка никогда не заберется глубоко мне в сердце, в душу. Там нет места телячьим нежностям. Но черт, все как-то пошло не по плану, когда я встретил Юлю. Звенит гонг. Тренер еще что-то орет, не слышу его, вижу лишь свою цель — противник. Иду вперед и наношу удар за ударом. Я должен собраться и победить. Представляю лицо того придурка, что был с Юлей в столовой, где я ее нашел, когда мы, вернувшись с тренировки, не обнаружили ее в комнате. На звонки она не отвечала. Ром ушел в университет ее искать, а разговорчивая и улыбчивая девушка по имени Лида сказала, что можно найти ее соседку в столовой, туда все из общаги ходят. Лида так ничего была, смазливая, но нет, я на такое больше не ведусь. Мой рыжик в миллион раз красивее и лучше, от нее у меня внутри все дрожит. Ревность, горячая, ядовитая, прожигала меня, когда я увидел, как ладонь того смазливого блондинчика лежит на Юлиной руке. Придурок вел себя развязно, говорил намеками, к чему-то склонял мою девчонку. Я бы мог и не сдержаться, он словно этого ждал, но именно моя вспыльчивость — мой первый враг вне ринга, так говорят тренеры и Ром. Едва сдержался, но мог дать посмотреть на его зубы, рассыпанные на полу. Но блондинчик ушел, а Юля, взглянув на меня, задала самый противный вопрос, к которому я не был готов. 5-й пропущенный удар в голову отправил моего соперника в нокаут. Я отвернулся, ища Юлю. Она должна здесь быть. Я ее привел, сказал, что нам пора ехать. Девушка стояла в стороне, с странно так на меня смотрела. Позади нее был Ром, и вид у него был не особо радостный. Моего противника подняли, унесли с ринга. МРТ ему сейчас ой как пригодится. После 2 минут объявили мою победу. Тренер похлопал по плечу. Я спустился, подошел Ром, помог снять перчатки, я вынул капу. «Как она?» «Хреново. Тебя хоть не посылай никого искать. Что произошло?» Ром спросил тихо, вроде бы равнодушно, но я знаю, ему хочется врезать мне. «Все под контролем». «Под каким, мать его, контролем?» — прошипел сквозь зубы. «Отвали!» — забрал у него перчатки, пошел в раздевалку, бросил их там в кучу вещей, ударил в шкафчик кулаком. «О да, это твоя самая охуительная позиция, сразу психовать. Тебе задали вопросы, если ты налажал, так будь добр, отвечай за косяки». Качаю головой, не смотрю Рому в глаза. «Что я ответил на вопрос Юли?» «Правду. Что это сделал я?» «Я положил ей в сумочку деньги. Я делал фото на ее телефон. Да, я вот такой придурок. Был придурком, так она меня и назвала». «Отвечай, когда я тебя спрашиваю». Ром теряет терпение, это с ним случается редко. Развернул меня, когда я уже снял майку и размотал бинты. Направился в душ. Рана на виске открылась, кровь начала заливать глаз. Но Рому на это было плевать. Он толкнул меня в стену, уперся кулаком в мою грудь, так что стало трудно дышать. В глазах Рома огонь. Таким даже я его вижу редко, не то что другие. «Что ты ей сказал? Говори!» Сжимаю зубы до боли в челюсти. Лучше бы это меня сейчас вынесли с ринга после нокаута, потому что я не хочу видеть такой взгляд у самого близкого мне человека. Взгляд ненависти. Я облажался. «Куда больше? Мы с тобой вместе облажались, но почему-то именно ты все портишь еще больше». «Там полное дерьмо, Ром. Ты совсем ебанулся? Я бы никогда и пальцем ее не тронул». «Тогда что? Что, Гор?» «Я дал денег». «Денег? Каких денег? Когда?» «Ром не знает, черт. Лучше бы ему и не знать. Я бы сам как-то разобрался, но нет, уже не получится». 25 штук. Тогда, 3 недели назад, когда мы уходили». Удар последовал немедленно, но не в меня, в стену около моего уха. Ром был в бешенстве, это даже мягко сказано. «Сука! Придурок! Какой ты, мать твою, конченый придурок!» Его крик отразился эхом по раздевалке. Все, кто был там, замерли и начали смотреть на нас, ожидая настоящего мордобоя. «Ударь меня, ударь! Чего ты ждешь? Вот он я! Да, я облажался!» Я ждал. Я был готов принять от Рома удар, но он лишь смотрел и играл желваками на скулах, раздувая ноздри. Бросил взгляд в сторону, заметил рыжие волосы в дверном проеме. Там стояла Юля, скрестив руки на груди, и наблюдала за нами. Рома-то почувствовал, обернулся. Во взгляде девушки было сожаление. Самое противное и мерзкое сожаление, что она связалась с нами.